Глава 4. 1. Прощальный завтрак. Половину маленькой прихожей в Бирюлево занимали пакеты с вещами, собранными для переезда к Георгию. Мрачная Нинель с черной угольной маской на лице, одетая в старые треники и растянутую футболку, принесла из комнаты последний пакет, сдвинула весь скарб в угол, утрамбовала и пошла на кухню. Вера с такой же черной угольной маской на лице в комнате на коврике для йоги делала зарядку для беременных. Нинель подошла к плите, взяла лопатку и перевернула жарившиеся на сковороде сырники. Она стояла и задумчиво смотрела на Владика, который сидел за столом и ел свежеиспеченный горячий сырник и пил какао. Тяжело вздохнув, Нинель взяла с кастрюли зеркальную крышку, посмотрелась в нее и потрогала пальцем влажную угольную маску на лице. «Хоть в маске напоследок побалдеть. С мужиком в доме таким пугалом не походишь. Вер, когда маску снимать? Чего-то щиплет!» — крикнула она. «Так и надо, терпи. Это эффект детоксикации», — ответила Вера из комнаты. «Когда подсохнет, превратится в пленку и сама отвалится». Нинель положила крышку на кастрюлю, взяла лопатку и перевернула начинающие подгорать сырники. «Знаешь, Вера, я чувствую себя просто паршивой свиньей!» — крикнула она. «Мама на острове просветляется. Бедный Владик с завтрашнего дня будет ходить в садик. Ты беременна, остаешься одна за всех. А я еду развлекаться с Гошей в Сочи». «Ну и что ты дергаешься?» — крикнула ей в ответ Вера. «Как это? Что? Я так не могу!» «Не драматизируй. Бери пример с нашей мамы. А в садик ходят все дети. Что тут такого страшного? Я Владика утром отведу, а вечером заберу». «Я не хочу в садик», — буркнул Владик и отодвинул тарелку с сырником. «Я хочу с тобой в Сочи». «Владик, тебе уже давно пора социализироваться, чтобы не вырасти дикарем. Я еду в Сочи по делам, а тебе нужно в садик ходить. Ешь сырник», — придвинула к нему тарелку Нинель. «А что такое социализироваться?» — спросил Владик. «Общаться с другими детьми в садике, а не только с бабушкой и тетей Верой», — объяснила Нинель. «Так, ешь сырник, пей какао и не задавай вопросов». Вера закончила делать зарядку, убрала коврик и пришла на кухню. «Наливай чай, сейчас завтракать будем», — сказала Нинель и выложила сырники на тарелки. Вера налила себе и Нинель чай и села за стол. «Нин, ты точно решила?» — спросила Вера, с удовольствием приступая к сырникам. «Что?» — не поняла Нинель. «Обратно к Гоше отчаливать». «А что, у меня есть какие-то другие варианты?» «Господи, какие божественные сырники!» — пробормотала с набитым ртом Вера, закатывая глаза. «Хоть напоследок нам нажарила. Не все же только Гоше. Да, Владик?» «Но...» — неопределенно протянул Владик. «Уж лучше, чем бабушкина каша». «Нин, почему обязательно должны быть варианты?» — вернулась Вера к вопросу Нинель. «Потому что с вариантами как-то проще, чем без вариантов, согласись. В никуда и в пустоту». «Не соглашусь», — отрицательно покачала головой Вера. «Я уходила в никуда. Ты его любишь хоть? Гошу этого?» «Не знаю». «Тогда зачем?» «Он хороший мужик. Я за ним, как за каменной стеной. И все. А что еще?» «Но этого мало для...» В этот момент раздался звонок в дверь, прервав Веру на полуслове. «Нормальных, полноценных отношений», — закончила Вера. «А это еще кто?» — удивилась Нинель. «Не удивлюсь, если это твой Гоша. только его у нас еще не было», — недовольно произнесла Вера, не желая отрываться от сырников. «Ну иди, открывай». «А почему я?» «Потому что у меня маска на лице еще не высохла. Мне ее не снять». «Так и у меня тоже маска на лице». «Так это наверняка к тебе пришли. Я никого не жду». «Так я тоже никого не жду. Гоша, зачем в наши трущобы пилить?» В дверь снова настойчиво позвонили. «Я пойду посмотрю», — решительно заявил Владик, слез с табуретки и направился в прихожую. «Ты-то куда?» Нинель и Вера встали из-за стола и вместе пошли в прихожую. Вера открыла входную дверь. На лестничной площадке стоял Игорь с пакетом в руке. «Привет, Вер, это ты?» Неуверенно спросил он, всматриваясь в Верино лицо, покрытое подсыхающей блестящей черной пленкой. «Привет, я. А позвонить не судьба? Обязательно сюда переться?» «Как я тебе позвоню? Ты меня заблокировала». «Неправильно сделала. Нечего тут названивать», — вставила Нинель, вставая рядом с Верой в проходе. «А тебя вообще никто не спрашивает», — начал заводиться Игорь. «Ты поговори мне тут еще», — рассердилась Нинель. «Ты зачем явился?» — спросила Вера. «Чего приволок?» — кивнула она на пакет. «Я так и буду на лестнице стоять?» «Постоишь, не развалишься». «Я вон икры тебе привез, как просила», — протянул он пакет Вере. 10 килограмм?» — не поверила Вера. «Ну, не 10. Куда тебе 10-то? 5 килограмм». «Ой, тяжелый». «Спасибо, Игорь. Не ожидала от тебя», — подивилась Вера, принимая пакет и заглядывая в него. «Ого! И красная, и черная». «На здоровье», — буркнул Игорь. Нинель тоже с интересом заглянула в пакет. «Это не тебе, закатай губу. Это Вере с ребенком», — предупредил Игорь. «Иди ты, знаешь куда, крохобор». Нинель забрала у Веры пакет и унесла в квартиру. «Игорь, ты совсем уже...» «Как всегда, ни стыда, ни совести», — возмутилась Вера. «Чего хотел?» Игорь откашлялся. «Ну что, Вер, когда будешь ДНК-тест делать?» Осторожно поинтересовался он. «Никогда!» — отрезала Вера. «Ты издеваешься, что ли?» Внезапно заорал Игорь и грохнул кулаком о дверной косяк. «А еще я гинеколога сменила. И не позволю тебе за мной шпионить. Обломался? И не ори тут!» «Я же тебя как человека прошу!» Еле сдерживаясь, взмолился Игорь. «У меня же еще Агата беременная!» «Я имею право знать, я отец сразу 2 спиногрызов или вообще ни разу не отец, и меня просто разводят!» «Какая еще Агата?» — опешила Вера. «Агата — это его любимая шлюха из борделя», — пояснила Нинель, снова появляясь на пороге. «Ну, конечно, шлюха из борделя беременна именно от тебя, 100%. Ты даже не сомневайся, лох ты тряпочный. Как приедешь домой, подойди к зеркалу и сними лапшу с ушей. Вон она, у тебя, до земли свисает», — посоветовала она Игорю. «Значит, эта Агата из борделя заселилась в мою бывшую гардеробную», — уточнила Вера. «Бывшую, Вера. Ключевое слово — бывшую», — раздраженно ответил Игорь. «И что мне теперь со всеми этими беременностями делать? Никто не хочет делать ДНК-тест». «Бедненький. Остается самому сделать тест», — предложила Вера. «И все сразу станет понятно». «Какой еще тест?» «Тест спермы на бесплодие. Разве тебя никогда не смущал тот факт, что за всю нашу с тобой совместную жизнь я ни разу не забеременела?» Вера захлопнула дверь перед носом у Игоря и они с Нинель и Владиком пошли есть сырники и бутерброды с икрой. 2. Макс. В конце рабочего дня Светлана, погруженная в мысли о Максе, в разбитом состоянии и в смешанных чувствах, вышла из салона красоты, села в ленд-ровер и направилась в больницу имени Склифосовского. По дороге она вспомнила, что уволила автоняню Тусю, и теперь забирать детей из школы кроме нее некому. Светлана развернулась и помчалась в школу, забрала Ксюшу и Костика и снова повернула в сторону больницы. «Мам, а куда мы едем?» — спросил Костик с заднего сиденья. «Не домой? Мы сейчас заедем в больницу навестить моего друга, а потом поедем домой, хорошо?» «Хорошо». «Или хотите, я вас к бабушке отвезу?» «Нет, только не к бабушке. Она будет травить нас тыквой с кабачками. Мы лучше с тобой в больницу поедем», — закричали дети. «Окей. Там на полу пакет с продуктами. Я чипсы купила, сэндвичи, сок. Перекусите, если проголодаетесь». Костик радостно полез в пакет и достал чипсы. Вставил в уши наушники, включил фильм в телефоне и довольно захрустел. «Мам, меня сегодня на танцы не пускали. Сказали, что не оплачено», — пожаловалась Ксюша, отрываясь от телефона. «Но потом пустили, потому что я устроила скандал». «Да ты что? Ты устроила скандал?» — обернулась к ней Светлана. «А что мне оставалось делать? Поджать губы и пойти поплакать в уголок? Так дела не делаются». «Правильно, заяц. Так дела не делаются», — растерянно пробормотала Светлана. «У нас же все оплачено», — уточнила Ксюша. «Ксюнь, папа оплатит танцы через 2 недели. Это просто небольшая задержка. Не волнуйся. На танцы ходить ты имеешь полное право. Я позвоню вашей Марианне и все объясню. Окей?» «Окей. В принципе, я уже сама ей все объяснила. И она поняла». «Что поняла?» «Что со мной лучше не связываться». И Ксюша уткнулась в телефон. Они подъехали к больнице. Светлана припарковалась и обернулась к детям. «Так, я пошла. Сидите в машине и никуда не ходите». Но дети никуда и не собирались. Они удобно устроились на заднем сиденье, хрустели чипсами и смотрели фильмы в своих телефонах. Светлана взяла пакет с апельсинами и вышла из машины. В регистратуре больницы она выяснила, где находится травматологическое отделение и в какой палате лежит Максим Ковалев. На проходной охранник оформил ей пропуск и выдал халат. Светлана накинула халат на плечи, поднялась на 3-й этаж в отделение травматологии и пошла по длинному коридору, ища палату номер 13. Поравнявшись с 13-й палатой, она почувствовала, что прежняя решимость в момент ее покинула. Вот сейчас она откроет дверь и увидит Макса. Их разделяют всего каких-то несколько метров и пара секунд. Что она ему скажет? А самое главное, как он отреагирует, увидев ее? Сердце бешено забилось, коленки задрожали, и Светлана, чтобы не упасть, присела на стоящую в коридоре кушетку. Пока она сидела и собиралась с духом, бормоча про себя молитву собственного сочинения: «Господи, прости меня за все. Господи, дай мне сил. Господи, пошли мне мозгов. Господи, скажи, что мне делать?» — дверь палаты открылась. Из нее выдвинулся худой мужчина средних лет, медленно и неуклюже передвигаясь на костылях, и направился в сторону туалета в конец коридора. «А вы к нам?» — вопросительно посмотрел он на Светлану, ковыляя мимо нее. «Да, наверное», — пробормотала Светлана севшим голосом, прижимая к груди апельсины. «А Максим Ковалев там лежит?» — уточнила она, показывая рукой на палату. «Там», — подтвердил мужчина. Он стоял и молча смотрел на Светлану. «Это хорошо, что вы к нему пришли», наконец произнес мужчина и продолжил свой долгий путь к туалету. Светлана закрыла глаза, прочитала еще 3 раза свою молитву, затем открыла глаза, решительно встала с кушетки, подошла к палате, рванула дверь и вошла. В нос сразу же ударил удушливый тяжелый запах из примеси лекарств, мочи, пота и хлорки. В 6-местной палате все койки были заняты. Окно было наглухо закрыто, ручка на раме отсутствовала. Светлана качнулась на каблуках, сделала 2 нетвердых шага вперед, чуть не наступив на полную утку мочи, стоявшую на полу прямо посередине палаты, и стала искать глазами Макса. Никто из обитателей палаты не обращал на нее никакого внимания. Каждый занимался своими делами. «Доченька, уточку не вынесешь?» С надеждой посмотрел на нее старичок, лежа под одеялом и расчесывая гребнем длинную седую бороду. И кивнул на утку с мочой, в которую чуть не наступила Светлана. «Да-да», — ошеломленно ответила она, — «погодите». Светлана внимательно всматривалась в лица 4 пациентов палаты, но Макса среди них не обнаружила. 5-й пациент, мужчина на костылях, был в коридоре. 6-й, прикрытый по пояс одеялом, неподвижно лежал на спине, на койке у окна, закрыв лицо локтем. Она подошла к нему, неуверенно присела на край койки, положила апельсины на одеяло и осторожно коснулась его руки. «Эй!» — позвала шепотом. Он медленно убрал руку с лица, и Светлана с трудом узнала Макса. Узнала и не узнала одновременно. Она недоверчиво всматривалась в его небритое, осунувшееся серое лицо и узнавала только его провалившиеся глаза, переполненные страданием и болью. «Света!» — хрипло произнес он. Их глаза встретились. Губы Светланы задрожали. Изо всех сил, стараясь не расплакаться, она кивнула головой, взяла его руку и погладила. «А зачем ты пришла?» — разозлился Макс, вырвал свою руку и отвернулся, кусая губы. Светлана смахнула слезы, снова схватила его руку и крепко сжала. «Я пришла, чтобы помочь, чтобы поддержать тебя». «Как ты можешь мне помочь?» — крикнул Макс в отчаянии, снова вырывая руку и поворачивая к ней искаженное злобой лицо. «У меня перелом позвоночника. Я парализован. Я никогда не смогу ходить». «Я знаю», — перебила его Светлана. «Тебе нужен такой? Ты не понимаешь, что нет больше того Макса, которого ты знала, красивого, богатого, сильного, успешного, и никогда больше не будет. А мне нужен вот такой, какой ты есть», — крикнула Светлана, снова пытаясь схватить его за руку. «Да что ты несешь? Я сам себе такой не нужен. Да лучше совсем не жить, чем жить инвалидом». Заметался Макс на кровати. Он сорвал с себя одеяло. Апельсины упали на пол и покатились в разные стороны по всей палате. «Уйди! Уйди от меня! Не надо видеть меня такого! Все, меня уже нет! Света, иди и живи! Запомни меня таким, каким я был! И забудь то, что ты сейчас видишь! Мне ничего уже не надо! И никто мне уже не поможет!» Орал Макс не своим голосом, со слезами на глазах, и в агонии метался по кровати. С грохотом он смахнул рукой все, что было на рядом стоявшей тумбочке. Светлана испуганно вскочила с койки. «Макс, Макс, подожди! Ну что ты такое говоришь? Успокойся!» Хватала она его за руки, заливая слезами. «Михалыч, жми на кнопку скорее!» Закричал сосед Макса старичку с бородой, хватая свою палку и поднимаясь с койки. Опять смертоубийство начинается. «Да жму я, жму!» — обеспокоенно отозвался старичок, безостановочно нажимая на красную кнопку над своей кроватью. Макс приподнялся на локте, дотянулся рукой до палки, на которую опирался только что поднявшийся с кровати сосед, вырвал ее у него из рук и стал бить ею свои неподвижные ноги. «Если хочешь помочь, так помоги мне сдохнуть. Выкинь меня в окно или яду принеси!» Орал Макс, колотя палкой ноги и все вокруг, до чего мог дотянуться. «Макс, что ты делаешь? Прекрати!» В ужасе кричала Светлана, лихорадочно оглядываясь в поисках помощи. «Кто-нибудь, помогите!» В палату вбежали врач, медсестра и два санитара. «Девушка, быстро отойдите!» Светлану отодвинули подальше. Врач и санитары склонились над задыхающимся и хрипящим Максом, вырывая из его рук палку и прижимая к кровати. Медсестра спешно набирала в шприц лекарства из ампулы. «Наташа, да колите вы уже!» — сердито крикнул ей врач. Светлана попятилась к двери, вытирая слезы и зажимая руками уши. Развернулась и выбежала из палаты, все же наступив по дороге в утку с мочой, перевернувшуюся с громким звоном. В коридоре она столкнулась с мужчиной на костылях, чуть не уронив его на пол. «Простите». «Подождите, куда вы? Я хотел с вами поговорить!» — крикнул ей мужчина. Но Светлана, ничего не слыша, в развивающемся халате стремительно бежала по коридору, затем свернула на лестницу и побежала вниз. 3. Тени прошлого. На новой работе Инги в ее любимой кондитерской была вечеринка по случаю последнего дня обучения и повышения квалификации сотрудников. На современной кухне, оборудованной по последнему слову техники, после закрытия кофейни собрался весь персонал. Пили шампанское и дегустировали приготовленные учениками торты, пирожные и десерты. «Внимание!» — громко произнесла старший кондитер Жанна и постучала ножом по бокалу. «Дорогие мои девочки! Дорогие мои коллеги! Я очень рада, что вы прошли у нас обучение и научились создавать всю эту красоту и вкусноту!» Показала она рукой с бокалом, настоявшая на столе разнообразие десертов. «И я очень надеюсь, что мы продолжим с вами работать в нашей чудесной кофейне или в наших филиалах. Давайте выпьем шампанское и съедим всю эту вкуснятину, приготовленную нашими талантливыми ученицами». Все присутствующие захлопали и стали чокаться бокалами. «Инга, ты останешься у нас работать?» — спросила Жанна, стоявшую рядом Ингу. «Конечно», — подтвердила Инга. «Я с вами хоть до конца дней готова работать». «Ну и отлично. Я очень рада. Принеси трудовую и оформляйся в штат». Инга блаженствовала. Пила шампанское, пробовала десерты и с легкой грустью думала о том, что полжизни спустила коту под хвост, прозябая в бухгалтерии, ежедневно волоча себя на нелюбимую работу, как на каторгу. Почему она раньше не догадалась сменить профессию и прийти сюда, в команду замечательных людей, единомышленников, куда она каждый день с восторгом летит, как на крыльях? Потому что Инга даже не подозревала, что работу можно любить всем сердцем. «Девочки, мы это все не съедим. Кто хочет, забирайте домой и угостите близких. В шкафу есть контейнеры, берите, не стесняйтесь», — предлагала Жанна под конец вечеринки. Инга набрала пирожных и тортиков в контейнер и отправилась домой. Она медленно прогуливалась по улице, купаясь в таких непривычных ощущениях счастья, которое омрачалось лишь неопределенностью в отношениях с Аркадием Борисовичем. Размышляя над тем, что же ей делать с Аркадием Борисовичем, Инга вышла из лифта и обнаружила сюрприз в виде опера Алексея, сидящего на ступенях лестницы с бутылкой вина в руке. «Какие люди?» — удивилась Инга, посмотрев на него нетрезвым осоловелым взглядом и полезла в свою необъятную сумку за ключами. «А-а-а!» — протянул, улыбаясь, Алексей и встал со ступенек. «Это где это вы так наклюкались, Инга Витальевна?» «На новой работе. Любимый, между прочим», — похвасталась Инга. «Работа по призванию. Моя мечта сбылась. Так что имею полное право отметить с размахом». «Мои поздравления. Так я как раз кстати». Алексей показал бутылку вина. «А у меня сегодня день рождения. Моя мечта отметить его с вами. Ну что, исполните мою мечту». «Не-не, не приближайтесь ко мне, Алексей Петрович. С вами рядом находиться опасно для жизни. Или босоножкой пристукнут, или сожгут заживо, или еще чего, утопят или зарежут». «Да вы не бойтесь, сидит она, отсиживает за содеянное. Никто вас не сожжет и не зарежет. Тем более я рядом». Инга недоверчиво покосилась на Алексея, нашла ключи и открыла дверь. «Ну, проходите, что с вами поделать? Раз такое дело, день рождения». Пропустила она Алексея в квартиру. «В день рождения все мечты должны сбываться». А потом они сидели на кухне, пили вино, принесенное Алексеем, и ели пирожные и тортики, принесенные Ингой с работы. «Сколько стукнуло?» 43. «Здоровья, любви и счастья в личной жизни», пожелала Инга Алексею и подняла бокал. «Спасибо, Инга Витальевна. Самое главное, любви мне, пожалуйста, побольше и погорячее». Они чокнулись и выпили. «Вот эту вот пироженку попробуйте, мою любимую. Шоколадно-ванильный профитроль. Я сама лично пекла. И вот этот кусочек тортика Захер. Настоящий венский торт. Я за него сегодня 5 получила». Выкладывала Инга пирожные в тарелку Алексея. «С удовольствием. Супер. Это очень вкусно. Никогда в жизни не ел Захера». А потом, наевшись до отвала, Алексей откинулся на спинку стула и, как кот, объевшийся сметаной, довольно и лениво жмурился. Он достал сигарету, черкнул зажигалкой и закурил. «А что ваша подруга? Надеюсь, она оставила свою безумную идею отомстить обидчику». «Какая подруга?» — не сразу поняла Инга. «Светка? Она хочет кому-то отомстить?» «Я не в курсе», — разволновалась она. «Мы с Верой уже долгое время не можем вытащить ее навстречу». «Вот я так и знала, что у нее что-то произошло. Что там у нее?» «Ой, нет. Тогда я не могу выдать секреты исповеди и тайны следствия. Лучше спросите у нее сами». Алексей встал из-за стола, затушил сигарету в мойке и подошел к Инге сзади. «Инга, я так соскучился», — тихо произнес он, нагнулся и поцеловал ее в губы, лаская через одежду ее грудь. Подхватил со стула на руки и понес в спальню, бережно положил на постель и медленно начал раздевать. Задыхаясь от желания и возбуждения, он целовал ее грудь, шею и стягивал с нее трусики. Голова у Инги кружилась то ли от выпитого за вечер шампанского и вина, то ли от ласк Алексея, и она жадно целовала его губы и гладила его волосы и сильные накачанные руки, которые всегда так ей нравились, чувствуя, как внизу живота разгорается огонь и порхают бабочки. «Я соскучился, как я соскучился!» — хрипло шептал он ей в ухо. Перед глазами Инги вдруг встало лицо Аркадия Борисовича, который, к слову, не полетел из-за нее на реабилитацию в Израиль. «У нее же есть Аркадий Борисович, и она его любит. И они так долго и так сложно шли навстречу друг другу. И что она сейчас делает? Изменяет Аркадию Борисовичу. Да, именно так это и называется. Инга тут же прокрутила весь дальнейший сценарий развития событий. Сейчас они с Лехой переспят по пьяни, а потом ей будет мучительно больно от того, что она, поддавшись сиюминутной слабости, снова предпочла утешиться в объятиях заскочившего на огонек Лехи, вместо того, чтобы строить отношения с Аркадием Борисовичем, как бы сложно это ни было. «Леш, не надо!» — слабо запротестовала она, отпихивая от себя Алексея. Но он уже стянул с себя трусы. «Да погоди ты!» — оттолкнула она от себя разгоряченного Алексея. «Я так не могу!» «Что не можешь?» — оторопел он. «Леш, ты прости меня!» Инга села на постели и рванула на себя одеяло, прикрыв обнаженную грудь. «Но я люблю другого человека». «Не понял. Какого еще человека?» «Мужчину. Другого», — объяснила Инга и отвернулась. «Что это значит? Мне типа уйти?» «Уйди, пожалуйста». «Уйти?» «Да». «Инга». «Витальевна, ты смотри. Если я сейчас уйду, я больше не приду», — пригрозил Алексей. «Не приходи», — обреченно согласилась Инга. Алексей вскочил с постели, быстро оделся и ушел, громко хлопнув дверью. Инга пошла в душ. Включила сначала ледяную воду, потом горячую, потом снова ледяную. Придя в себя и немного протрезвев, она замоталась в уютный махровый халат, вышла из ванной и нашла телефон. Набрала номер Светланы, но та не брала трубку. Тогда Инга набрала Веру. «Привет!» — услышала она сонный голос Веры. «Верунь, привет! Не поздно? Ты до Светки дозвонилась?» «Не поздно. Не дозвонилась. Надо срочно с ней встретиться. У нее явно происходит что-то нехорошее. Она встречалась с Лехой и хочет кому-то мстить. Ты же знаешь Светку. Мне это все очень не нравится».